Отпечатки с опечатками. Знакомая картина. Целый день трудился над рефератом, искал материал, картинки, набирал текст на компьютере, выводил его на принтер, радуясь четкости отпечатков иллюстрации, а получил тройку, потому что текст оказался с опечатками. Что такое опечатки, знают все. Это ошибки в печатном тексте, допущенные из-за невнимательности. Их еще ласково называют очепятками. Опечатки бывают, как ошибки, грубыми и досадными, а становясь многочисленными, портят репутацию автора и пропустившего опечатки корректора. Увы, сегодня и в серьезных книгах опечаток множество, что уж говорить о школьных работах. Впрочем, и раньше было не лучше, подсказывает Национальный корпус русского языка. Например, в журналисте читателей и писателей Лермонтова читатель замечает, что для того, чтобы открыть журнал, нужна известная отвага. Во-первых, серая бумага. Она, быть может, и чиста. Да как-то страшно без перчаток. Читаешь сотни опечаток. А вот свидетельство одного из современников Чехова. Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется, «Душенькой». Он говорил, это как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой. Были в старину такие девушки-кружевницы, вековуши. Они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом. Всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. Толстой говорил, очень волнуюсь, со слезами на глазах. А у Чехова в этот день была повышенная температура. Он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал. Наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно. Там опечатки. Отпечатки мы тоже научились различать. Первыми на ум почему-то приходят отпечатки пальцев. По ним определяют личность преступника. Помогают сыщикам искать злоумышленников и оставленные на месте преступления отпечатки обуви, автомобильных покрышек. У слова «отпечатки» в этом значении есть синоним – следы. В некриминальном контексте встречаются отпечатки иллюстраций, отпечатки с гравюрных досок. Это уже не следы, а оттиски. Таково второе значение слова. Но есть у него и третье – переносное значение. Отличительная особенность – след чего-то. Чье-то лицо может нести на себе отпечаток грусти, глубоких переживаний, а чье-то – отпечаток грубости или нежности, в зависимости от характера. Неодушевленные предметы тоже могут иметь такую печать, как, например, Сухарева башня в описании Лермонтова. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе. Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы – все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться. Отпечатать можно книгу, и не одну, а целый тираж – фотографии, текст, как написано в словарях, осуществив их печатание. А можно отпечатать и конверт или комнату – то есть раскрыть их или распечатать, если они были перед этим опечатаны. Опечатать значит наложить печать на что-либо для сохранения в неприкосновенности. В одном из произведений Писемского встречается и другой устаревший вариант этого глагола. У него из запечатленной, то есть опечатанной молельни, были похищены иконы. А еще у Писемского по страницам, как по двору, гуляют голуби с опечатанными крыльями. И один из персонажей говорит, «История моя длинная, опечатать ее стоит. Вот какая моя история». Нет, это не опечатка. Сейчас бы сказали, история достойна пера. А во времена Писемского и опечатать, пропечатать, как формулировал Даль, прописать печатно, историю тоже было можно.